Алло, здравствуйте, диспетчер. Да. Звонят из другого города. Алло. Здравствуйте. Чего тебе? Привет, бабуль. Пароль обнаружили. Чего? Пароль обнаружили. Ну, пароль наш. Что, забыла? Я уже с работы вот пришел, я подрабатывался в магазине, носил... Кто звонит, ребёна мать? Внук. Это самое. Сегодня в этом работал в магазине в Пятерочке, носил продукты. Заработал 230 рублей. Мама, мать тебе не говорила, не звонила сегодня? Нет. Нет? Да она что-то... Какая мать? Моя. Наталья. Первый раз слышу. Ты что, бабуль? И тебя первый раз слышу. Кто-то есть-то? Мне сегодня аферисты звонили. Сказали, а? Мне сегодня звонили аферисты, говорили, что я за тебя буду отдавать долг банку. Чего? Буду отдавать это самое, кредит за тебя. Я сказал, нет, я кредита не брал. Вот это я звоню выяснить. Ты что, кредиты брала? Хуй ты я брала, блядь! Брала или нет? Это... Хуй ты брала! А сколько времени? 5 часов, банк уже не работает, да? 5 часов 2 минуты. Валь, посмотри на своих песочных, что там у тебя? Слышишь? Чего тебе нужно-то? Посмотри, сколько времени, у меня часы сбились. 6 часа. 2 минуты? 2 минуты 6? Ты операцию что делаешь, ёбаный в рот? Чего ты хуешь? Ты кто, операцию? Ладно, я признаюсь, я из банка. Отдавайте кредит по-быстрому, или мы заберем квартиру. Чего, блядь? Говорю, что вы сегодня делали? Чего, блядь? Что делали сегодня? А твое такое дело! Вы деньги собираете, чтобы погасить кредит? Да, из пизды вытаскиваю! Вы что? Вы что ругаетесь? Валентина Петровна... А ты что, аферист, ты ебаный? Что я не знаю, что ты аферист ебучий? Посажу, паскуда, посажу, ебаная, я тебе покажу квартиру, блядь. Я тебе покажу кредит, ебаная тварь. А то ты, блядь, не знаешь, что старухам кредиты не дают. Ах ты, падла, ебаная, в рот. Я участковый, Орехов. Да какой ты хуй участковый? Участковый кредитами не занимается и банками не занимается. Он у вас как шами только занимается. Нет, звонили соседи, жаловались, что вас донимают хулиганы. Чего? Звонили соседи из 226 и говорили, что вас донимают хулиганы. Чего? Звонили... соседи ваши с 226 и говорили, что вас донимают хулиганы. Правильно говорят! Ну вот я и звоню, разобрался, в чем дело. Алло! Вот лови, хулиган! Хули меня-то ловить! Ну а вы расскажите, кто там? Какая квартира, кто беспокоит? Алло! 218 есть такая. Это где-то рядом? Или на каком этаже это? На первом. А какая дверь? Прямо налево, направо? Прямо. Чтобы нам было легче проникнуть туда. Мы с собаками. Чего? У них наркотики есть? Они наркоманы? А нет, что, обшаривала? Ну вы что, не знаете? Я что? Куда вошла, обшаривала? А они так придурки на меня смотрели? Чё задаёшь-то? Хуёвый вопрос-то, блядь! Ну а как мы придём? За что мы их задержим? За звонки, что ли? Нам надо что-то, чтобы у них было, чтобы мы их могли задержать. Можете им зайти в квартиру и подложить наркотики? Алло? Не знаю я их наркотики, не видела! Не, мы дадим вам наркотики, вы им положите в квартиру. Нет уж, ты подкладывай. Ну, а не я не в квартиру и не пустят. Чё ты несёшь-то? Нет, зайдёте погостить и положите там на серванте. Чего, блядь? Зайдёте погостить и положите, и скажете нам, где лежит. Они гостей не принимают! Они не дураки! Здравствуйте, они как раз с вами поговорят по-человечески. Да что ты, как раз со мной всегда плохо говорят. Что? Это вы с людьми плохо говорите. Вы хулиганите, материтесь, курите, пьете. Правильно! Отсылай, чтоб не приставали! Бутылки с пива лежат в подъезде. Что же вы это себе позволяете? Ты что думаешь, я пивко попиваю? Да, с рыбкой, я видел. Иди ты нахуй, сука, жри его сам. И курите приму. Приму, кто? Да, сразу за всю жизнь одну сигаретину не выкурил. Ты чего, блядь, несешь? Одну сигарету? А я где курю, ходите не до меня? А бычки кто кидает на лестничной площадке? А? Чего? Кто бычки кидает на лестничной площадке? Там все курят! Ну а зачем вы бросаете? Приму только вы курите. Да что ты, блядь? Ты откуда знаешь, что я курю? Я что тебе докладываю? Или при тебе курю? Ну просто у людей денег хватает на что-то получше. Алло. Чего, ебёна мать? Вам подарить пепельницу? Чего? Пепельницу подарить? Спасибо, у меня есть. Есть? Ну, а вы говорите, что вы не курите. А пепельница есть для гостей. За каких? А кто у вас курит в семье? А твое какое дело, кто у меня из родных курит? Тебе-то Наталья... что, блядь? Наталья. До моих родных добрался, блядь. Наталья курит. А? Наталья курит. Хотя бы. А Руслан уже начал. А твое какое дело, кто у нас курит? Я видел, как он курил. Ну и курят, что ты сделаешь, если и курят-то? Что ты, запретишь, блядь? Ну, кури, запретишь! Вы что, не повлияете на него? Алло. Мозги не морочит у тебя, за куривом взялся, блядь! Не, Руслан, на Руслана вы не повлияете? Чего? Чтобы он не курил. А твое какое дело, пусть курит. А, то есть вы желаете своему внуку, чтобы он помер? Нужно ему, пусть курит, не нужен, не будет курить. А что, будет колоться, то что, вы тоже скажете, пускай колется? Чего, блядь? Если начнет наркотики употреблять, вы тоже скажете, пускай употребляет? Не начнет, ебаный, не подкалывай! Начнет, он уже с Игорем... Не начнет ты, сука, откуда знаешь, чего начнет и чего не начнет? Пророк, еб твою мать, ясновидящий! Я не ясновидящий, я просто знаю, он с Игорем дружит и уже покуривает травку. Никакого Игоря у него нет! Курдюковым. Блядь! Ему до Курдюкова надо ехать 3 часа туда, 3 обратно, чтобы сигаретку выкурить! Чего несешь, ебаная тварь? Не, ну они дружат просто по институту. Как можно жить 3 часа туда, 3 обратно? Не знаю. Они просто... Ах, хуй ёбаный! Не, Игорь ездит к нему. За его счет. А кто ему адрес-то давал? Ну что, они знают друг друга. Он звонил никто, к нему. Никто... Не собирался он ни с кем дружить из других районов. Чего несёшь, ёбаная тварь? Знает, с мозгами не все в порядке! Он когда к вам приезжал, он... с ним познакомился и курил на лестничной клетке. Чего? Вот курил с ним на лестничной клетке, когда приезжал к вам. Никогда в жизни он не курил. Никогда в жизни, если будет курить, то не на площадке, а на балконе, блядь. Не, он просто вышел покурить, поговорить с Игорем. Что? Нахуя он ему нужен-то? Мы познакомились так, и он его научил курить травку. Тебя кто научил пиздить, блядь? Кто твоя мать-то, какая пиздорванка тебя родила, блядь? пиздить научила, блядь. С пеленок, наверное, пиздить приучала. Валентина Петровна, вы зачем так ругаетесь? Я что-то не так сказал? Не так, блядь! А что? Что тут не такого? Я какую-то фантастику рассказываю? Еще какую? С такой фантастикой так к психиатру надо идти. Какому психиатру, Валентина Петровна? Пока не поздно, лечись, ебена мать! Я вам сообщил просто, чтобы вы знали. Да, сообщил он, травку, блядь, покуриваю! А если покуривает, тебе какое дело? Он кого-то начнет. Чё, дядь, какое тебе дело? Не знаю, я вам позвонил, чтобы вы запереживали. Да? Все-таки ваш... И тебе справимся! Опекун хуев! Я его опекун, будущий. В вашей квартире буду жить и опекать его. Своего роди, опекай, а в чужие дела не лезь! Ага, да. Нет вы... своей жизни, в чужую лезешь! Вы нас научите. Тебе ебаться не дают, и рожать от тебя не хотят. Ты в чужую жизнь влезаешь. А вы... Это не... Вы... Я первый раз вам, к вам звоню. Вы о мне ничего не знаете. Алло! Тут и знать не надо! Была бы своя жизнь, в чужую не лез! Не, ну я просто пришел с работы к вам позвонить, а вы как всегда орете. Люди смеются. Вам не стыдно? Нихуя не стыдно! А квартиру отдадите? Эх ты, пиздорванец, ебаная проститутка! Ты мне, блядь, свою отдашь, сука, не отдашь, подожгу, блядь! Кислотой? Пошел нахуй, сука рваная! Кислотой, кислотой охуячит.